Глава 29. Сказочный вечер. Сначала мы разошлись по комнатам, а потом, переодевшись и освежившись, собрались в гостиной. Фома вызвался приготовить закуски, а Любовь Федоровна даже вынесла из своей комнаты самое дорогое – телевизор. Арина Родионовна облачилась в простое, отороченное хлопковым кружевом домашнее платье, которое ей наверняка выдала хозяйка. И я отметил, что девушке оно невероятно идет. Когда гостья переступила через порог и на мгновение мелькнула ее стопа в коротком носочке, то это показалось мне невероятно милым. Я улыбнулся и произнес: «Ни разу не видел вас без обуви». Девушка на мгновение смутилась, а затем ответила: «Знаю, что это неприлично, но за день у меня ужасно устали ноги. Обычно я обуваю удобные туфли, но сегодня…» Я вдруг вспомнил Белову, которая явилась спасать меня однажды в красивой и ужасно непрактичной обуви. Тогда я впервые понял, что между Алисой и Ивановым проскочила искра. Неужели Арина старается казаться для меня более привлекательной? «Вы всегда прекрасно выглядите», — поторопился заявить я, чтобы не возникло странной паузы. «Говорят, красота требует жертв», — пожала плечами девушка, и я с готовностью улыбнулся. «Только если их станут приносить вам». Сам не ожидал от себя таких слов. Но атмосфера в гостиной вдруг стала очень теплой. За окном сгустились серые петроградские сумерки, по воде медленно катились лодки. Прогуливающиеся пары казались почти призрачными. «Я нарезал фрукты, которые Ришка велел есть по вечерам», — раздался голос Фомы, сразу разрядив обстановку. «Но это не очень сытный, потому я настрогал нам разного сыру». «А я решила подать немного горячительного», — заявила Виноградова и внесла бутылку уже знакомого мне вина. «За 10 рублей», — напомнил ей я. «Не трави душу», — хмыкнула женщина. И тут же добавила: «Один раз живете, хотя почти все в этой комнате могут со мной поспорить». Мы с Ариной переглянулись, а Фома деликатно откашлялся. Затем поставил тарелки на столик и пригладил волосы на затылке. «Наверное, мне надо признаться госпоже Арине Родионовне, что речь идет обо мне», — начал он. «Я знаю, что вам про это никто не сказал, потому что уважают мою тайную и честную жизнь». «Частную», — поправила ее Любовь Федоровна. «И ее тоже», — кивнул парень. «Так вот, я родился в далекой деревеньке, и жизнь там была куда суровее, чем в городах или в столице. Жили мы у старинного леса, у которого не было ни конца, ни края». «Да ты садись», — попросил его Любовь Федоровна и подвинула поближе кресло. Питерский кивнул, но не торопился занимать место. Он положил свою большую ладонь на спинку кресла и торжественно продолжил: «Места там заповедные и тихие. Но жители моей деревни никогда не были простыми смертными. С виду они самые обычные, ежели не замечать силы богатырской роста великого. Даже девицы у нас довольно крупные. Я тоже ростом вышел немалым и потому и выжил в той деревеньке, несмотря на то, что здорово отличался от остальных жителей». «И чем же?» — подала голос заинтригованная Нечаева. «В той деревеньке у нас, почитай, в каждом дворе рождались шаманы». «Настоящие!» Восхищенным шепотом уточнила девушка, схватив меня за руку. «Представляете?» — спросила она у меня, не отводя при этом взгляда от Фомы. «Я должен был стать одним из них», — продолжил Питерский. «Тем, кто оборачивается в медведя или волка. Волки оставались в деревне, потому как они живут стаями, а медведи чаще всего уходили в чащу, чтобы там совладать со своим зверем и вернуться с прирученным хищником, или не вернуться совсем». Этого даже я не знал и притих, внимая рассказу Фомы. К тому же девичьи пальцы в моей ладони продолжали греть мне сердце. «Я мечтал однажды стать своим в этой деревеньке. Хотел быть важным и нужным. В моих чаяниях я ходил вместе со всеми на охоту и добывал для семьи мясо и рыбу. Но вышло все не так, как мне хотелось». Парень переступил с ноги на ногу, словно ему было неловко в человеческом теле. «Мой отец был великим шаманом. Он владел зверем, которого никто в наших местах больше не смог приручить. В нем жил огромный пятнистый кот, которого кличут Снежным Барсом. Он пришел в нашу деревню, чтобы найти себе пару, и забрал мою мать в свои пределы, несмотря на то, что она не владела зверем. Но случилась беда, и отец погиб. Мама от горя не смогла надолго его пережить, только успела подарить мне жизнь и ушла в чертоги наших пращуров. Меня вернули в деревню матери, потому как мой дед по отцу сказал, что чует во мне силу, которая превзойдет его собственную. Но он боялся, что станет меня ненавидеть за это, или же зверь в нем попытается погубить меня. Не знаю, почему ему пришли эти видения. Ведь я так и не смог приблизиться к его величию, не сумел стать кем-то подобным своему отцу. Мы молча с удивлением смотрели на парня, потому как на моей памяти такие долгие речи Фома никогда не выдавал. Нечаева сама не заметила, как сжала мои пальцы почти до боли. Я рос беспокойным, хворым и вечно голодным. Пришлось много работать, чтобы не зазря есть хлеб. От работы я никогда не отлынивал и завсегда учился всему, чему только мог. Но судьба сыграла со мной злую шутку, и когда подошло время найти своего зверя, я за ним мог. Пришла лихорадка, и меня знобило так, что зубы бились друг от друга с лязгом. Как не сломались, не знаю. Он повел могучими плечами, словно отгоняя плохие воспоминания. Я заполз в амбар и зарылся в сено, чтобы хоть немного согреться, и уже думал, что небо готово сжалиться надо мной и послать смерть. Я не чуял себя от холода, хотя тело мое горело. И в этот момент меня нашел... «Кто?» — громким шепотом спросила Нечаева. «Обычный дворовой кот», — вздохнул Фома. И тут же добавил, словно защищая своего спасителя. «Он долго жил со мной, приходил, когда вздумается, уходил, когда желал. Я его кормил, когда охота ему не удавалась. А чего не пожалеть животинку? Мне от небольшого куска прок никакого, а котеич наест с краюшкой хлебушка и дрыхнет довольным. Так вот, он один пришел, когда я умирал. Забрался ко мне на грудь и грел собой. Я приходил в себя и терял сознание. А старый Мурзик мурчал и перебирал на моей груди когтистыми лапами. Только это и не давало мне уйти. А чего-то я подумал, что если хоть кому-то и не все равно на мою никчемную жизнь, то стоит за нее побороться. Скажи-ка мне, Фома, а после того, как ты очнулся, этот самый кот показывался тебе на глаза? Тихо осведомилась Арина. Парень нахмурился, затем ответил. Один раз только на опушке лес я его и заметил. Кот махнул хвостом и был таков, и больше не пришел. А ты уверен, что кто-то другой видел этого кота, кроме тебя? Вновь спросила девушка и напряглась в ожидании ответа. В той деревеньке котов не так уж много было, если честно, а Мурзик со мной жил, почитай, всегда. Только после того, как я выздоровел от той лихорадки, он ушел в лес. Говорят, что коты уходят, когда стареют, чтобы никто не видел, как они околеют. Наверное, они так своих людей жалеют, чтобы нам больно не было. Парень вздохнул и внезапно потер глаза, словно в них что-то попало. И после этого ты не изменился, верно? Продолжал допытываться Нечаева. Каким был, таким и остался. Только стали на мне быстрее заживлять синяки и ссадины. Да еще намного ловчее стал. Но вот сил, конечно, не прибавилось, как у тех же волков. Собаки они и есть собаки, проворчала Любовь Федоровна. Но с тех самых пор от меня уже ничего хорошего не ждали. Выгнали из деревни, посчитав бедовым. А я что, ушел. Кота у меня уже не было, а значит и держаться за старый дом на отшибе было незачем. Помыкался, да и пришел в Петроград. Фома как-то по-особенному улыбнулся и виновато продолжил. Прибился к княжичу и стал обживаться. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда машину прежнюю взорвали, я долго провел в лёжке. Приснилось мне дивное, вроде как лес, а в нем изба. Дева в той избушке живет, и медведь вокруг ходит и охраняет. А ты там котом оказался, верно? Нечаева уже не скрывала эмоций. Ее губы дрогнули и растянулись в улыбке. «Точно. Котом и был, Арина Родионовна. А вы откуда про это ведаете?» «Потому что настоящий шаман рождается не младенцем», — девушка гулко сглотнула. «Он должен пройти тяжелый путь лишений, чтобы стать достойным духом великого дара. К нему приходит первородный зверь, которого нельзя узнать. Он принимает обличие простой зверушки, которую легко обидеть или прогнать. Великий дух проверяет своего человека, пытает его душу, чтобы убедиться, что смертный достоин дара». «Говорю же, то был Мурзик. У него и ухо было рвано, и хромал он на заднюю лапу», — упрямо возразил Фома. «Но он поделился с тобой даром жизни», — воскликнула Арина Родионовна. «И дар этот открывается только на грани между жизнью и смертью. Ведь когда та машина взорвалась, ты не о себе думал и не себя спасал, верно?» «Иришку», — густо покраснел парень. «И потому ты обрел истинного себя», — заключила Арина. «И теперь ты настоящий шаман, первородный, а не оборотень, как твои соплеменники». «Скажете тоже», — смутился Фома. «Они приручают своего зверя, а твой всегда внутри тебя, и тебе не больно взывать к нему. Обычные перевертыши пользуются рисунками, каждый раз ломают свои кости, когда их зверь прорывается наружу. А истинному шаману все это не нужно. Они приходят, как ветер, и утекают водой». Я вспомнил ту старуху у игорного дома, которая общалась с нами. а потом просто исчезла и удивленно уставилась на своего помощника. «Ты, когда в кота обращался, то не выглядел страдающим, то есть тебе не было больно?» «Просто все так быстро получилось», — смущенно пояснил парень. «Я как-то и не думал». На его макушке появились довольно крупные уши. Нечаева вскочила на ноги и приглушенно ахнула. «Вы не бойтесь, Арина Родионовна», — начал было питерский. Но девушка обошла столик и крепко обняла его, приподнявшись на носочки. «Я не боюсь», — приглушенно сказала она. «Мне ли бояться брата своего? Я ведь тоже когда-то жила в той избушке. И тоже была в кошачьем обличье то ли день, то ли вечность. А тот кот, которого ты принял за Мурзика, всегда живет с моей сестрой. И он часть ее души и часть духа того заповедного леса, который, как ниточка, держит на себе все миры, словно бусины». Фома осторожно повел ушами и вдруг принялся принюхиваться. «Я ведь не узнала тебя», — продолжила Арина и отстранилась, чтобы всмотреться в лицо парня. «Не поняла, что ты кот, а ты ведь не мог не догадаться». «Я думал, что вы такая же, как люди в моей деревне, просто не желаете про то рассказывать», — признался Фома, покраснев. «Ведь никто из простых не смог бы так уговаривать, как вы». «У каждого бы юна свои таланты», — хитро усмехнулась Нечаева. «Ты один обо всем догадался и не стал рассказывать», — изумилась Любовь Федоровна. «И этому человеку я хотела подарить когтеточку?» «А что у вас тут происходит?» — раздался голос от лестницы, и мы все разом повернулись к нежданному гостю. Фома тряхнул головой, Арина отошла от него и поправила воротник платья. Любовь Федоровна стала почти прозрачной, а потом налилась цветом, словно была живой. А я коротко кивнул и ответил. «Привет, отец. Звонок сломался». «Я дважды нажал на кнопку, а потом понял, что дверь не заперта. Если откровенно, то я решил, что у вас что-то случилось, и пошел на голоса. А у вас тут... что происходит?» Он удивленно осмотрел нас. «Мы устроили спектакль», — тотчас отозвалась Любовь Федоровна и одарила Филиппа Петровича широкой улыбкой. «Не желаете с нами посидеть по-домашнему?» Я приготовился к тому, что отец вежливо откажется, но он меня удивил, мягко уточнив. «А могу ли я попросить чаю? Ужасно устал сегодня». «Может быть, желаете отужинать?» — сразу предложила Виноградова. «Только отошел от стола, если откровенно, а вот чая не хватает». «Подождите несколько минут», — попросила призрачная дама и направилась к кухне. «Быть может, ваш помощник этим займется?» — остановил ее отец. «Мне хотелось бы поговорить с вами и сыном». «Я, пожалуй, помогу с чаем», — поняла намек Нечаева и вышла из гостиной вместе с питерским. «Павел Филиппович, надеюсь, вы понимаете, что принимать в такое позднее время гостей чревато слухами», — осторожно уточнил князь. «Девушка ночует со мной в комнате», — вступилась за Нечаева призрачная дама. «И я гарантирую, что ничего дурного в этом доме не произойдет». «Вашему слову я верю», — Чехов усмехнулся. «Я надеюсь, что у моего сына хватило ума пригласить девушку в яблоневый сад». «Все так, мы идем туда вместе», — ответил я, догадавшись, что бабушка уже успела обо всем сообщить князю. «Одобряю», — коротко кивнул отец, и тут же сменил тему. «Но я не стану учить тебя, с кем общаться, а с кем нет. Каждый сам должен выбирать спутницу, службу и веру. В этом я уже убедился. Однако мне пришлось приехать к тебе без предупреждения именно потому, что есть вероятность, что тебе попытаются навязать кое-что из перечисленного. Или кое-кого». «Речь о Свиридовых», — сухо уточнил я. «Значит, с тобой уже связались? Сам судья или его дочь?» «Елена приезжала некоторое время назад», — с неохотой ответил я. «И вела себя очень вызывающе», — понизив голос, чтобы не услышала Арина Родионовна, добавила Виноградова. «Но я могу свидетельствовать, что ничего недостойного не произошло, и дама уехала, не получив повода, который бы обязал княжича на ней жениться». «Вот и славно», — кивнул отец и бросил на мою соседку внимательный взгляд. «Я рад, что мой сын под вашим присмотром. О вас ходят самые невероятные слухи, но я знаю правду». «В самом деле?» «И я не мог не заметить на полу вашей гостиной отметки мелом. Это ведь те места, где спрятаны тела убитых?» Я невольно сжал кулаки. Виноградова замерцала и спустя мгновение вновь улыбнулась. «Вас не обмануть, Филипп Петрович. Да, под метками глубоко под домом спрятаны тела тех, кто не захотел больше коптить небо нашего мира». «Ни слова больше», — попросил я женщину. «Узнаю адвоката», — усмехнулся отец. «Но я здесь не как начальник охранки. К слову, я уже сложил полномочия и вскоре приму новую должность». «Тогда зачем вам знать о телах?» — я подался вперед. Виноградова всплеснула руками и встала на ноги. «Давайте на чистоту. Откуда вы узнали об этом маленьком секрете?» «Секрет о более чем 20 трупах не такой уж и маленький», — резонно возразил князь. «Крестики посчитали», — усмехнулась Любовь Федоровна. «Я провел свое расследование и убедился, что в этом доме пропадали люди, и их потом нигде не находили». «Вы меня за это осуждаете?» — Виноградова сложила на груди руки. «Арестуйте меня за это, господин Чехов». Мужчина резко встал с кресла и уставился на собеседницу. «И я узнал старого Чехова, который возглавлял охранное отделение, холодного и неподкупного». Любовь Федоровна замерла, словно зверек, попавший в свет фар. Она завороженно смотрела на князя, и в ее глазах вспыхнул жутковатый потусторонний свет. Но это длилось только миг, а затем Филипп Петрович ответил. «По моему мнению, за тех людей, которые здесь хранятся, империя должна выдать вам орден, и я вовсе не собираюсь вас судить». «Правильно, вы ведь не судья», — напомнил ему соседка. «А Свиридов судья», — выпалил Филипп Петрович. «И он откуда-то знает о телах в вашем доме». Эта новость стала откровением не только для меня, но и для Виноградовой. «Так вы пришли нас предупредить?» — растерянно спросила Любовь Федоровна. «Не совсем. Я пришел предложить вам помощь». «Неожиданно», — протянул я, все еще ощущая в воздухе напряжение. «Ничего неожиданного. Я защищаю свою семью». «Но никто не смог бы обвинить меня», — напомнил я. «Тела пролежали в доме достаточно долго. Я могу дать слово аристократа, что не ощущал ни одного из призраков этих несчастных». «Любовь Федоровна тоже часть нашей семьи», — глухо проговорил гость. «И сегодня я узнал, что некто хочет доказать, что привидение в этом доме убивает людей и угрожает гражданам империи. И в случае, если под домом найдут тела...» «Это будет первым делом в империи, в котором попытаются доказать виновность призрака», — понял я. «И ты сам создал прецедент, который привел на судебное заседание призрака в качестве свидетеля», — напомнил отец. «И призраки из нелепых городских легенд быстро стали явью. Так что теперь законодательство начинает быстро меняться, и скоро все нужные поправки примут. А дальше дело техники. Синод получит финансирование для создания специально обученного подразделения, и начнется работа». «Вот оно что», — пробормотал я. «Но кто выступит развоплотителем? Синодники не видят призраков, а значит, не смогут попасть наверняка. Мастер Морозов не даст соврать». «На первый раз развоплотителем выступит кто-то из некромантов. У нас в империи их целых два, если ты не забыл», — устало выдал отец. И продолжил. «Они узнали твою болевую точку, сын. Думаю, что Свиридов будет судействовать в этом деле». «И что ты предлагаешь?» — спросил я осторожно. «Способов много», — пожал плечами князь. «Думаю, вы сами про них знаете». «Филипп Петрович, вы предлагаете уничтожить улики?» — Виноградова хитро улыбнулась. «Именно это я и предлагаю», — ответил отец. И это признание заставило меня удивиться.